выступал в роли перевоспитавшегося вора, который вознамерился сделаться героем труда. Как будто не знал, что воры не только поклялись сами никогда не трудиться, но и не давать честно трудиться другим ворам. Вот что рвалось у Леона с языка, но ни ему, ни председателю не хотелось выставлять перед иностранцами русских уже не просто несчастными, а подлинно приспособившимися, предпочитающими лень, пьянство и воровство честному труду, сомнительными страдальцами. Поэтому Леон возразил коротко, сухо и безжизненно, как парторг на общем собрании. «Вы обязаны расчищать почву для новых отношений на селе, а вы держитесь за отжившее». «Расчищать?» — обрадовался председатель. «Каким же образом прикажете расчищать?» Леон хотел ответить, что образ, собственно, один, бульдозером, соскрести тряпичную бабушку, Гену, избу параллелограмм с земляным полом, косматым сараем, черного Егорова с косой, чучело-памятник, сожженную кузницу, прочее колхозное убожество, как соскребают плесень, совершенно при этом не думая, что плесень тоже совокупность живых, имеющих право на существование организмов. Но ответить так значило объявить себя троцкистом, новоявленным сталинским коллективизатором, наоборот, фашистом. Это они были уверены, что отдельных людей, а то и целые народы, не можно, а должно соскребать с лица земли, как плесень. И некоторые народы, как, к примеру, немецкий, странным образом откликались на дикие эти идеи, дружно брались за скребки. «Каким, каким?» — недовольно пробормотал Леон. «Откуда я знаю?» «Насильственным, проницательно, как если бы человек вставил в рот папиросу, а он догадался, что тот собирается закурить», — осведомился председатель. «Как же так? Демократия, провозглашенный парламентом примат общечеловеческих ценностей над классовыми, предполагает безусловное уважение прав граждан, всеобщее, безусловно, равенство перед законом. Пока что нет законов, позволяющих сгонять с земли одиноких людей, потому что они якобы реакционны, передавать ее другим, потому что они якобы прогрессивны. У нас сейчас вообще нет никаких законов, — буркнул Леон. — Совершенно верно, как какой-то профессор, — согласился председатель. И как профессор же продолжил, — отсутствие законов молодой человек предполагает. — Что? — Беззаконие, — пожал плечами Леон. А беззаконие, в свою очередь, продолжил председатель, предполагает разрешение спорных вопросов посредством силы. Закончил ли он? Странный какой-то пошел у них русский разговорчик. Начали как непримиримые противники, заканчивали как полнейшие единомышленники, а могло бы быть и наоборот. «Где окажутся сильнее арендаторы, — подвел черту председатель, — там не быть колхозом. Где колхозники, там не быть арендатором». И вдруг гулко, как в пустую бочку, расхохотался, хотя решительно ничего не было смешного в нарисованной им картине. Французы тем временем перегруппировались, наставили объекты камер на Леон. Их ужаленная пчелой начальница подтянулась, приободрилась, поправила волосы, белозубо улыбнулась в камеру, как будто пчелиный укус решительно ее не беспокоил, заговорила с быстротой сумасшедшей. «Она хочет говорить с тобой», — ткнула Леона в бок острым кулачком Оленька. «Со мной?» Леон испугался не столько того, что придется говорить, сколько что в таком же темпе. «Она просит, чтобы ты отвечал коротко и по существу». Леон пожал плечами. Всю жизнь он стремился, чтобы все в жизни было коротко и по существу, но получалось длинно и против существа. «Кем тебе приходится, фермер-арендатор?» Чтобы лучше слышать и переводить, Оленька сняла с головы пестрый пиратский платок, обнаружив под ним длинные острые уши. Леон вспомнил чернобыльского волка. В волчьем полку прибыло. «Человек человеку волк, товарищ и брат», — тупо подумал Леон. «Человек человеку друг, волк и брат. Человек человеку друг, товарищ и волк. Волком, нет, дядей».